Глава 19. Я не знал, что сказать. Ворчливый старикашка ушел в неведомое, да еще и оставил мне в наследство все, что у него было. А я еще хотел приложить его тогда в шатре у ярла. «Что там?» — тихо спросил Рагнар. «Или все-таки деликатности в нем достаточно? Пожалуй, ярл мог бы потребовать письмо Рунальва или вовсе прочитать его до меня. Но он лишь просил. Послание, которое написал для меня видящий, касалось только нас двоих, но кое-что Рагнар имел право знать. «Рунальф просил не оплакивать его», — сказал я. «Смерть — лишь начало пути». «Да, именно так он всегда и говорил». Ярл опустил голову. «Мне будет не хватать старика». Почти минуту мы стояли молча. Даже жизнерадостный паренек по имени Синдри, казалось, слегка загрустил. Рунульф, медвежий коготь, ушел. Тихо и незаметно. Так же, как и жил. И никаких тебе торжественных похорон с шумными поминками. «Теперь ты будешь колдуном ярла?» — поинтересовался Синдри. «Ты слишком молодой, у тебя даже бороды толком нет». Вот она, детская непосредственность. Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос. Наверное, Рунальф хотел, чтобы я остался подле ярла. Но какой из меня колдун? Я еще даже не стал видящим. Хоть и выучил одну обилку. Да и Фолькерк ждет. «Не болтай!» Рагнар чуть сдвинул брови. «Рунальф не колдун, а Антар тем более. Он станет новым теном Фолькерка». «А почему тогда старый Рунальф оставил ему свою палку?» Мальчишка не боялся спорить с самим ярлом. «Может, он пока не колдун, но станет колдуном?» «Устами младенца, как говорится. Примерно таков и был мой план. Главное, не накосячить с исполнением». «Не болтай!» Рагнар отвесил Синдри легкий подзатыльник. «А не то я и тебя отправлю в Фолькерк». «Хм, а что если...» Синдри Флокисон. Третий уровень. Сила — 3. Телосложение — 5. Подвижность — 10. Восприятие — 8. Воля — 4. «А ничего себе показатели для его-то возраста! Да еще и третий уровень. Силенок пока маловато, зато целая десятка подвижности и очень приличное восприятие. Из пацана выйдет идеальный разведчик, да и стрелок неплохой, особенно если отдать его на обучение тому же Саксу». «Почему бы и нет?» — усмехнулся я. «Кто этот парнишка, мой ярл?» «Сын Флоки Одноглазого», — ярл потрепал парнишку по лохматой макушке. «Его мать умерла при родах, а отец служил моему отцу, пока не погиб 1,5 года назад. А Синдри так и остался в Фростхельмии». «Мне 13 лет! Когда мне исполнится 16, я стану Хускарлом Рагнара!» Синдри гордо выпятил грудь. «Я буду сражаться, как и мой отец!» «Не сомневаюсь!» — рассмеялся ярл и повернулся ко мне. «Из парня выйдет толк. Если бы у меня было побольше времени им заниматься...» «Я могу взять Синдри с собой в Фолькерк», — предложил я. «Почти весь хирт Тена Олафа погиб. Теперь там каждая пара рук на счету. И я знаю того, кто сможет как следует его обучить». «Не хочу я в Фолькерк», — насупился Синдри. «Почему?» Я чуть пригнулся, чтобы наши головы находились на одном уровне. «Мне бы пригодилась твоя помощь. В Фолькерке почти не осталось мужчин. Нам с Хроки будет тяжеловато без тебя». «У тебя же есть еще этот!» Синдри на мгновение задумался. «Иллириец со странным прозвищем». «Сакс?» — догадался я. «Да, и он тоже. Ты ведь умеешь стрелять из лука?» «Умею». Синдри вдруг густо покраснел и опустил глаза. «Я хорошо стреляю». «Еще бы! С такими-то статами! Надо бы сравнить. Может, у него потенциал похлеще, чем у Сакса. А толковый снайпер дорогого стоит». «Ты как будто стыдишься чего-то», — заметил я. «В чем дело, Синдри?» «Лук для трусов и слабаков», — проворчал тот. «Меч и топор — оружие настоящего воина». «Скажи об этом Саксу», — усмехнулся я. «Он научит тебя стрелять еще лучше. Когда ты чуть подрастешь и наберешься сил, Хроки научит тебя управляться с мечом, и тогда ярл Рагнар непременно сделает тебя своим Хускарлом. Я не буду держать тебя, если ты захочешь уйти. Обещаю». «Соглашайся!» Рагнар хитро подмигнул мне. «Антар одолел в бою самого Болли Ульфриксона. В его доме ты вырастешь великим воином». «Если мой ярл велит, так тому и быть». Синдри старательно напускал на себя безразличный вид, но блеск в глазах выдавал радостное предвкушение. «Я отправлюсь в Фолькирк, Антар». «Синдри Флокисон присоединяется к вам. Вы получаете 500 очков опыта». «Еще 1500 опыта и третий спутник. Пацан, но зато с каким потенциалом. Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все». «Вот, держи». Ярл протянул мне приятно позвякивающий мешочек. «Проследи, чтобы парнишка ни в чем не нуждался». «Получен новый предмет. Золото. 500 единиц». «Вау! Да это же целая дотация от государства. Государя. Интересно, а сколько за второго дают? А за третьего? Трехкомнатную квартиру в Фростхельмии?» Но шутки шутками, а вид у Рагнара был немного виноватый. Словно он попросту передал Синдри мне. Да еще и откупился. Я незаметно для пацана чуть кивнул. Все нормально. У ярла и без всего этого достаточно головной боли. А я смогу позаботиться о Синдри. Да и Фолькерк его помощь точно не помешает. «Раз уж мы все решили, пойдем», — сказал ярл. «Забирай вещи Рунальва. Пора собираться в дорогу». «А, ну да, ценный лут». «Получен новый предмет. Плащ Рунальва. Тип плащ. Класс уникальный. Особые свойства. Ментальная сопротивляемость плюс 3%. Раньше этот плащ принадлежал видящему по имени Рунальв. Самая обычная медвежья шкура, которая согревала старика даже в самый лютый мороз. А теперь послужит вам. Едва ли она хранит отпечаток духа бывшего владельца, и все же с ней вы чувствуете себя чуточку увереннее. Получен новый предмет. Посох Рунульва. Тип посох. Класс уникальный. Минимальная сила для использования 4. Урон 3-5. Критический урон 1. Особые свойства. Воля плюс 1. Восстановление очков духа плюс 1 в секунду. С виду этот древний посох просто обычная палка, которой можно разве что отбиваться от собак. Но в правильных руках обычный кусок дерева может превратиться в грозное оружие. «Ух ты! Плюс 1 к воле! Это же вообще запредельщина, учитывая то, что здесь статы не растут и не прокачиваются при получении уровня. Любой ап первичной характеристики на вес золота, тем более, если это ап столь нужной мне воли. 13 единиц. Еще немного, и я обрету чуть ли не 100% резист к местному колдовству. Хотя, по-хорошему, пора бы уже учиться колдовать самому». С Болли я справился, но что-то подсказывало, что впереди еще много драк. Плащ я тут же накинул на плечи, пришелся как раз в пору. Рунульф был рослым мужиком, но не таким гигантом, как Болли. С посохом дело обстояло сложнее. Он вполне годился как дорожная палка, но в качестве оружия для рукопашной даже рядом не стоял с ведьмой. Видимо, придется наловчиться использовать и то, и другое. Посох для того, чтобы кастовать руны и гальд, а секиру, чтобы драться. А пока я нагло переложил ее тяжесть на плечи свежеобретенного приспешника. Юный Флокисон без особых усилий закинул огромное оружие на плечо и двинулся за мной следом. Вот только куда? До отправления на Эллиге еще куча времени, а здесь моя работа уже закончена. Разве что... Получено новое задание. Путь видящего. Путь тайного знания, дорога которой нет конца, но есть начало. Судьбы видящих навеки сохраняются в памяти потомков и песнях скальдов. Глупец не поймет, но мудрому, чтобы учиться, иной раз достаточно и пары слов. Воспользуйтесь советами Рунальва. Дополнительно отыщите информацию о Эггеле Скальгримсоне. Дополнительно отыщите информацию о Эйрике Светлооком. Дополнительно отыщите того, кто сможет обучить вас знаниям видящего. Дополнительно исследуйте сумку Рунальва. Блин, забыл. Помимо плаща и посоха, старик оставил мне еще и мешок. Не спуская глаз с Рагнара, я полез в инвентарь. Ага, сумка. А в ней? Получен новый предмет. Статуэтка. Тип неопределен. Класс неопределен. Особые свойства не определено. Загадочная фигурка то ли героя, то ли бога, то ли вовсе демона, подаренная вам видящим по имени Рунольф. Пока что ее польза не ясна, но мудрому оку все открывается в нужное время. В переводе на русский «надо качаться». Судя по всему, уровнем не вышел. Я задумчиво повертел в руках статуэтку из темно-красного камня. Небольшая, едва ли с ладонь длиной, но увесистая. И тонкой работы. Рожица у человечка была почти как живая. Грозная, бородатая. Так себе игрушка, только детей пугать. Хотя какой-нибудь любитель занятных штуковин запросто мог бы отвалить за нее немало золота. Но что-то подсказывало, что фигурку не стоит отдавать никому. А лучше и вовсе не показывать. Рано или поздно разберусь, что это за артефакт. А пока... пока я только чувствовал. Даже не обилкой. Познание скрытого дало мне не больше, чем описание в инвентаре, а рукой. Тепло. Словно фигурка сурового башка сама по себе источала жар. Еще в мешке завалялись кусок козьего сыра, с десяток монет и пара теплых перчаток с каким-никаким вычетом урона. Их я тут же отдал Синдре. Самому оказались маловаты.